Разные пути. У огромного стенного экрана, на котором была изображена подробная карта Карвена, стоял сухопарый человек в черном мундире с одной большой звездой на погонах, лет 60 с чем-то на вид. На самом деле адмиралу Тинштару недавно исполнилось 76, и только развитая гордианская медицина все еще позволяло ему жить полноценной жизнью. Однако вскоре придется менять сердце на искусственное. Свое уже ни на что не годно, то и дело пошаливает. Лечащий врач давно уговаривает лечь на операцию, но до того ли сейчас? Надо хоть немного стабилизировать ситуацию, принять колонизационные транспорты, расселить людей, а потом уже можно будет подумать о себе, никак не раньше. Снова бросив взгляд на карту, Тинштар недовольно скривился. Была бы такая возможность, он бы предпочел не связываться с этой странной планетой. Но возможности нет, топлива практически не осталось, его не добыть без катализатора, которого на складах всего ничего. И месторождение природного теланиума поблизости тоже не обнаружено. Счастье еще, что вообще удалось найти пригодный для жизни мир. Это большая редкость во Вселенной. Единственная проблема — он заселен, да еще и довольно развит. Обладает незнакомыми технологиями, той же телепортацией на планетарном уровне, неизвестного типа мобильной связью и мощным оружием. Вспомнить хотя бы, как элеанцы уничтожили пограничную башню. Прямо из воздуха ударили огромной силой энергетические разряды, мгновенно превративши электронную начинку башни в ничто и взорвавшие батареи накопителя. Инженеры никак не могут понять, откуда эти разряды взялись, какое оборудование способно вот так концентрировать электричество в нужной точке пространства без проводников, и только разводят руками. В Гордианской империи подобное оборудование неизвестно. Однако местные еще не вышли в космос, что дает некий шанс удержать занятую хитростью территорию. Начинать полномасштабную войну с Элианом Тинштару совсем не хотелось. Да, штурмовая авиация, не говоря уже об орудиях крейсера, на многое способна. Но истребителей на борту его старого корабля не так уж и много, всего около 100. А разряд того типа, что уничтожил пограничную башню, легко поразит и истребитель. И это станет невосполнимой потерей. Не скоро еще удастся построить авиационные, да и любые другие заводы на поверхности. Годы и годы пройдут, прежде чем это случится. Если вообще случится. Поэтому лучше попытаться договориться с Элианским императором о мире. Он тоже вряд ли захочет воевать с сильным противником. Его страна еще не отошла от предыдущей войны. Карвенские первосвященники, которых адмирал не раз хотел приказать выбросить в открытый космос, до смерти надоели своим религиозным фанатизмом. Говорили, что в Элиане правит бал магия. Тинштар в такую чушь, естественно, не поверил. Магии не существует и, в принципе, существовать не может. Однако обязан был учесть даже невозможное. От него зависят жизни людей. Его ошибка может слишком дорого обойтись. Поэтому необходимо выяснить об Элианской империи и ее так называемой магии все, что получится. Скорее всего, это некая неизвестная технология, возможно, оставшаяся от могучей древней цивилизации. И элианцы пользуются ее наследием, сами не зная, чем пользуются. Но это только предположение, а нужно знать точно. На память пришла оставленная позади родина, которую ему, скорее всего, больше не увидеть. просто не доживет до возвращения. Если даже случится чудо, и они найдут залежи теланиума. Тинштар тяжело вздохнул и с трудом заставил себя думать о другом, значительно более важном сейчас. 6 лет гордианцы провели в холодном сне, пока крейсер в автоматическом режиме искал пригодную для жизни планету. А до того он 4 года летел до этого внегалактического шарового скопления. Итого 10. На такой срок никто не рассчитывал. Надеялись отыскать нужную планету раньше. Вот топливо и закончилось. А позади ведь следуют 2 колониальных транспорта, на борту которых больше 200 тысяч, находящихся в анабиозе колонистов. Они должны прибыть уже через месяц. Придется расселять людей в Карвене. Другого выбора просто нет. Из этой звездной системы им не выбраться. Особенно если вспомнить, что эта проклятая система из себя представляет. После последнего гиперпрыжка крейсер неким странным образом попал в так называемый пространственный мешок, Керлен, иначе говоря, закрытую область пространства-времени, имеющую связь с остальной Вселенной через узкую пуповину, попасть в которую было теоретически невозможно. Ее размеры слишком мизерны. На это имелся один шанс из многих миллионов, и он почему-то реализовался. Астрофизик крейсера профессор Рал Норт после пробуждения долго разводил руками в недоумении. Он раньше вообще считал существование керленов всего лишь красивой теорией, никак не рассчитывая оказаться внутри одного из них. Несмотря на это, ученый сумел выяснить координаты входа в пуповину. И Тинштар отправил наружу, способный передвигаться в гиперпространстве, десантный челнок, чтобы сообщить транспортам, куда следовать. Поняв, что дальше двигаться невозможно, адмирал приказал начать изучение неизвестной планеты, куда привела их слепая судьба. Результаты привели проснувшийся экипаж в изумление. Первым сшибающим с ног известием стало то, что местные люди генетически совместимы с гордианцами и могут иметь с ними общих детей. И не только люди. Эльфы с орками тоже. Это оказалось абсолютно невозможным, невероятным. Однако факт оставался фактом. Никогда не веривший ни в каких богов, Тинштар, узнав об этом, готов был поверить в Творца и его промысел. Самым важным адмирал считал сохранение цивилизации в новой колонии. Опуститься до варварского уровня и раствориться среди местных жителей просто, слишком просто. Однако спешить он не собирался. Можно хорошенько нарваться. Вскоре после того, как были изучены местные языки, стало ясно, что самая большая страна планеты, называющаяся Элианской империей, слишком сильна, обладает неизвестными гордианцам технологиями и сильной армией. Мало того, недавно выиграла большую войну с другой страной, Карвеном, блокировав его границы. Немного подумав, Тинштар решил не связываться с элианцами, чревато. А вот пребывающие в отчаянии карвенцы вполне способны пойти на союз с кем угодно, лишь бы этот кто-то пообещал защитить их от старого врага. И адмирал оказался прав. Тысячи замаскированных под насекомых летающих роботов-шпионов быстро обнаружили тайное убежище первосвященников, которое давно и безуспешно искал элианский император. Те, ошеломленные видом летающих и плюющихся пламенем огромных железных птиц, легко согласились на переговоры. Давно ведь ни на что не надеялись, понимая, что вскоре Элиан раздавит их. Проклятый колдун не простит нападения и гибели своего предшественника. Пресвятые отцы готовы были ухватиться за соломинку. Спасения им ждать было неоткуда. Их люто ненавидело даже собственное население, и они об этом отлично знали. Поэтому, немного поломавшись для виду, подписали коронный договор с Тинштаром как с законным представителем Гордианской короны. Его предки не раз сидели на престоле. Адмирал являлся представителем одного из древнейших аристократических родов страны, поэтому имел право заключать такие договора от имени своего императора. Первосвященники только не знали, что гордянец не собирается делать ничего из того, что они хотели. Ни нападать на Элиан, ни позволять святым отцам оставаться у руля Карвена, ни, тем более, разрешать инквизиции сжечь людей заживо. И к власти их больше не подпустит. Мало того, изолируют на крейсере, чтобы минимизировать влияние на церковь. Разогнать насквозь продажные карвенские государственные структуры оказалось на удивление просто. Там сперва просто не поняли, что происходит, а потом стало поздно. Расстрел практически всех инквизиторов страны принес новой власти уважение населения. А после раздачи продовольствия голодающим, простые карвенцы впервые увидели, что кто-то заботится о них, и еще больше зауважали гордианцев. Основной проблемой осталась церковь. Слишком много среди священников оказалось полубезумных фанатиков. Как с ними бороться, Тинштар пока не знал. Хоть и понимал, что эта проблема сама собой не рассосется, но было слишком много других забот. Да и людей катастрофически не хватало. Экипаж и десантные подразделения крейсера на части разрывались, пытаясь всюду успеть. Их ведь было всего лишь около 10 000 человек, а население Карвена больше 50 миллионов.